Что, впрочем, не сделало Инара ярлом, потому что земли его отца были поделены. Причем большая часть их досталась союзнику Торкеля, Мьору Ярлу. Вряд ли тот, кто загробастал Одаль Торкеля Ярла, обрадуется его сыну и его людям. Так что лучше им всем пока убраться подальше и от Скона, и от Рагнара. Но куда? Северный змей бросил якорь у южной оконечности острова Фьюн, а его команда устроила совет. Главным по-прежнему считался Эйнар Торкельсен, но вождь из него сейчас был не очень. Крепости в нем сейчас было не больше, чем в раздавленном корабле. Первый сын и законный наследник, он не мыслил иного будущего, кроме как самому стать ярлом. Вдобавок, за смерть отца положено мстить. Но мстить Рагнару Ладброку для такого, как Эйнар Прыщик, все равно, что барсуку надеется закусать медведя. Обсуждение планов на будущее проходило практически без участия Эйнара. Да его никто уже и лидером не считал. Старшим Эйнара поставил отец, и почти все присутствующие приносили клятву лично Торкелю Ярлу. Если Ярл умирал, хирдманы снова приносили присягу, уже новому Ярлу. Или отправлялись во свояси, если новый вождь их не устраивал. Эйнар не устраивал. Но у Эйнара был Дракар, северный змей. Или не у Эйнара. Изначально Дракар считался военной добычей, хотя взяли его легко. Торкель Ярл сказал: «Пойдите и возьмите». Вот этот, Лейф Весельчак, покажет где. Взяли. Будь Торкель жив, Дракар считался бы его. А кто рискнет оспорить? Однако после мученической кончины Ярла и захвата всех его земель, у многих немедленно возник вопрос, а почему этот Дракар, который брали вместе, считается собственностью Эйнара? Вопрос обсудили и с неудивительным единодушием приговорили. Считать Дракар коллективным владением, с равными долями у каждого. Заминка вышла, когда стали рассуждать о том, как поступить с Эйнаром. То есть о том, что его следует отстранить от власти, договорились легко. Спор вышел, когда решали, как с ним поступить дальше. Оставить в Хирде, высадить на берег, дабы возможный гнев Рагнара не навлечь на себя и родичей, которые остались на Сконе, или попытаться продать кому-нибудь из обширной Торкелевой родни, живущей вне Скона. Так ни до чего и не докричавшись решили. Сначала надо выбрать Хёвдинга, а потом уж он, Хёвдинг, пусть решает, как поступить с Торкельсеном. Выбор вождя – дело серьезное. То, что для начала решили подкрепиться и промочить горло. Сказано – сделано, благо пива пока еще в достатке. После обеда приступили к выборам. И сразу стало ясно, что прежние перепалки – это как птичье чириканье в сравнении с медвежьим ревом. Единодушия не было никакого. В вожди желали и Виги Грибок, и Хеги Косолапый, и Фари Старший. Нашлись и такие, что выкрикнули имя Тьюдара Певца. Словом, переругались жутко, чуть до крови дело не дошло. Лейф Весельчак в перепалке не участвовал. Он был вполне доволен и собой, и миром. Отгородил часть пространства Северного Змея и расположился в нем со всеми доступными удобствами. «Наш первый дом», — гордо сообщил он Гудрон, соорудив на палубе Дракару эту крохотную палатку. «Здесь, жена, мы будем жить и любить друг друга». Затем Нарек с удовольствием воспользовался телом Гудрон, покушал, выпил пиво, и, гордо воссев на плаще, брошенном на палубную решетку, решил поучить жену правильной семейной жизни. Солнце, бившее сквозь парусину, давало Нарегу прекрасную возможность любоваться красотой жены, собственными мускулами и иными телесными достоинствами обоих. «Согласись, такого, как я, легко любить», — говорил он Гудрун. «Клянусь мошонкой Торы, месяца не пройдет, как ты будешь вертеться подо мной, как рыба на перекате, и орать громче, чем раб, которого охаживают плеткой». Гудрун молчала. На своего нового мужа она старалась не глядеть, чтобы взгляд не выдал ее настоящих мыслей. Сколько раз она боролась с искушением. Дождавшись, когда Нарек в очередной раз, испустив семя, с урчанием раскинется на ложе, воткнуть ему в сердце припрятанный нож. Нельзя. Если она его убьет, то станет потехой для всей ватаги. Сейчас только Лейф и стоит между нею и пьяными похотливыми сконцами. Даже если они не сделают ее такой же общей собственностью, как этот Дракар, то стать после смерти Лейфа еще чьей-то наложницей? Нет, убивать Нарега она пока не будет. Ого, как орут! как бы до драки не дошло. Нет, Гудрун бы только обрадовалась, если бы сконцы начали друг друга убивать. Но как поступят с ней победители? Нет, происходящее ей определенно не нравилось. Эйнар Прыщик – мелкий поганец. Такого опытный вождь не то что в Хольде, в Хускарла не возьмет. Но пока он был главным, им с Лейфом ничего не угрожало. У Лейфа и Эйнара договор. А вот приди к власти кто-то другой, тот же Грибок или, скажем, Хеги Косолапый, он наверняка пожелает заполучить Гудру на свое ложе. И не проблема то, что у нее уже вроде бы есть муж. Была жена, стала вдова. Перспектива оказаться под кем-то еще более гнусным, чем предатель Лейф, Гудрун совсем не радовала. Лейф, по крайней мере, утверждает, что любит, и получает словесно, а не кулаками. И еще месть важнее всего. Но стоит помнить, что Гудрун беременна. Она носит в чреве продолжение рода. И если ей предоставится возможность и отомстить, и выжить. «Ты бы лучше послушал, о чем говорят сконцы», — непочтительно прервала очередной поток самовосхваления дочь Свара-медведя. «Если тебе перережут горло и выкинут за борт, как тебе такое понравится?» «Мне?» – изумился Нарек. «Что за глупости?» Но поскольку был отнюдь не дураком, то не послал Гудрун к воронам, прислушался к жаркому спору снаружи и принялся поспешно натягивать одежду и бронь. Гудрун накинула платье, затянула поясок, набросила на голову синий шелковый шарф с бахромой, прихватила обручем. «Помоги мне!» — Лейф возился с застежками панциря. Помогла, подала тяжелый пояс с оружием, и Лейф преобразился, будто оборотень шкуру сбросил, вернее надел, чешуйчатую шкуру воина. Гудрун вздохнула. Вот теперь Нарек был действительно красив. Но это ничего не меняло. Он умрет. Гудрун надела сапожки, выбралась из маленькой палатки и увидела, как Лейф, раздвинув гомонящих сконцев, пробился вперед к кормовой раковине. Гудрун спрыгнула на скамью, чтобы лучше видеть. «Ого!» — воскликнул Лейф, звучно хлопнул по спине здоровенного сконца Хеги Косолапого, как раз в этот момент восхваляющего свои преимущества перед прочими кандидатами. «Да у нас тут, похоже, новый хёвдинг народился. Дай-ка я угадаю. Это ты, Косолапый, верно? Давай-давай, всегда мечтал ходить под знаменами Косолапого ярла». «А ты помалкивай, Нарек!» — рявкнул Косолапый. «У тебя на нашем тинге слова нет». «А ты лагман, что ли?» — тут же закричал в виде грибок. «Тут постарше тебя есть и получше». «Получше, говоришь?» — Косолапый ухватился за рукоять секиры. «А ты докажи!» «А ты, виде топор, не мацай!» — вперед выдвинулся уважаемый многими за поэтический дар Тьёдор Певец. «Грозить ворогом будешь. А тут не смей. Мы тут все, считай, родичи. А Лейф пусть скажет, я не против. Он муж опытный и бывалый. Опять же, посторонний. Самое то у постороннего спросить, когда волю богов узнать надо. Говори, Лейф!» — поощрил он Нарега. «А кто тебя затыкать будет?» — многозначительный взгляд на Косолапого. «Тот по уху схлопочет». «Это от тебя, что ли?» — прищурился Косолапый. «А хоть бы от меня!» — Фари-старший встал рядом с певцом. «А я добавлю!» — младший брат Фари, Фастайр, ничуть не уступавший Косолапому габаритами, оказался по другую сторону Тьёдора. «Ну вы и дурни!» — проворчал, стушевавшись, Косолапый, покосившись на своих родичей, отнюдь не горевших желанием вступать в драку, которая не сулила добычи. «Вот доверитесь Нарегу, а он вас на корм рыбам отправит». Но его уже никто не слушал, все глядели на Лейфа. Весельчак подбоченился. «Вы все тут свободные воины», — заявил он. «Славные и храбрые. Но как определить, кто тут лучший?» «Как?» — повторил Грибок заинтересованно. «А кого боги любят, тот и лучший». «А верно, верно», — охотно поддержали Нарега остальные. «И что с того?» — подал голос Хеги Косолапый. «Кто знает, кого боги любят? Ты, что ли?» «Знаю. Косолапый, знаю», — насмешливо отозвался Лейф. «И кого?» «А вот его!» — палец Лейфа указал на понурого Торкельсена. «Его!» — Вики Грибок, который до этого слушал Нарега с полным одобрением, аж подпрыгнул. «Да я его одним!» Он ринулся вперед и, оп, наткнулся на острие Лейфова меча. Очень быстро у него получилось. Хоп, и клинок уже уперся в прикрытую одной лишь шерстяной рубахой грудь грибка. «Можно я договорю?» – вежливо попросил Нарек. Виги скосил глаза на клинок, в котором отражалось небо, и прямая дорога в Асгард. Вернул в ножны собственный извлеченный наполовину меч и великодушно разрешил. «Можно». «Вот и хорошо», — одобрил Лейв. «А то я уж подумал, ты хочешь убить свободного человека». «Эйнар, Эйнар Торкельсон, прошу тебя, отбрось печаль и прими волю богов. Встань». Эйнар поднял голову, глянул мутно, но все же послушался, оторвал задницу от скамьи. «Вот», — Лейв указал мечом на сына Ярла, «вот человек, рожденный, чтобы править, а значит, с рождения одаренной удачей. Глядите на него, воины. Вот кто был и есть наш Хёвдинг». Надо заметить, рожденный повелевать по-прежнему выглядел не слишком браво. Глаза, как у дохлой рыбы. Но до него наконец начало доходить, что гибель папы не только личное горе, но и полная потеря статуса. И теперь придется зарабатывать собственный авторитет. «Да», — заявил Эйнар Торкельсон по прозвищу Прыщик, — «я и есть ваш вождь». «Ах, ты вождь, значит?» — прорычал Хеги Косолапый, который начал понимать, что тройная доля Хёвдинга от него уплывает. «Раз так, то по праву, если кто не согласен, он может вызвать тебя на суд стали?» Эйнар затравленно глянул на Лейфа. Хеги был из лучших бойцов Хирда. Эйнар против него — щенок. Лейф не подвел, осклабился и спросил. «Верно ли я понял, Эйнар Ярл? Ты хочешь, чтобы я стал твоим бойцом?» «Хочу», — ухватился за предложение Торкельсон. И воинственность у Косолапого враз убавилась. Не то чтобы он был абсолютно уверен, что не справится с Нарегом, но для того, чтобы рискнуть жизнью по-настоящему, ему не хватило духу. «Мало ли кто где родился», — раздался зычный голос певца. «Много ли удачи было у Торкеля Ярла, когда его убивал Рагнар?» «Ты понимаешь», — одобрил Лейв, «вступать в стор с Тьёдаром он не собирался. Как там было? Против удачи Торкеля была удача самого Рагнара. Тут уж ничья удача не устоит». «Так почему ты думаешь, что удача Рагнара не съела удачу сына Торкеля, не дал себя сбить Тьёдар?» «Да потому что он жив, друг мой. Вот если бы сын унаследовал участь отца, тогда другое дело». «Но он стоит перед нами, когда отец его мертв. Но если кто-то считает, что он сам будет лучшим Хёвдингом, пусть объявит. И мы попытаем богов, так ли это?» Вызнавать, соответствует ли воля богов тому, что заявил Лейф, никто не рискнул. Среди сконцев Нарек смотрелся, как матерый волк в собачьей своре. То есть среди псов сконцев были и покрупнее, чем Лейф, и по мордастии, но он был волк, а они – барбоски. Какое-то мгновение Гудрун даже гордилась, что у нее такой мужчина. Но то было чувство Гудрун девушки. Нынешняя Гудрун была другой. И видела не своего мужчину, а сильного и опасного врага, которого она непременно убьет, когда придет время. Труднее будет после этой мести самой остаться в живых. А она должна. Потому что теперь она будет бороться не только за собственную жизнь, но и за жизнь зачатого Ульфом ребенка. Гудрун была почти уверена, это будет сын. И в нем продолжится кровь отца, если она выживет.